Необходимо обратить внимание на то, что Аракчеев мог совершить так много зла лишь потому, что он всегда действовал хладнокровно, обдуманно, всегда владел собою. В этом и состояла демоническая сила Аракчеева. К счастью человечества, очень злые люди легко впадают в аффекты и потому непременно совершают такие нелепые поступки, что самое высокое положение не спасает их от ответственности. Владеющий собою злодей — истинное наказание для современников, и потому Аракчеева называли «вреднейшим человеком», а Пушкин определил его как «гения зла» царствования Александра Павловича. Гений зла, по удачному определению Пушкина, почти 30 лет творил зло, но ни разу не совершил чего-либо такого, что дало бы его врагам возможность лишить его власти. Если бы хоть раз Аракчеев совершил то, что государь считал преступлением, враги Аракчеева довели бы об этом преступлении до сведения государя. Можно лишь удивляться выдержанности, власти над собою Аракчеева. В этом отношении он резко отличался от преступного человека или преступника по натуре. Хотя Аракчеев сделал больше зла, чем самый крупный преступник, однако он не был преступником. Он не был наделен организацией преступного человека. Трудолюбие, самообладание и предусмотрительность не свойственны преступному человеку, а потому Аракчеев никогда не был под судом. Изучение характера Аракчеева еще раз подтверждает верность основных принципов итальянской школы. Преступный человек и безнравственный человек имеют много общего, но вместе с тем они существенно отличаются друг от друга, почему преступный человек обыкновенно гибнет, а безнравственные люди нередко добиваются высокого положения в обществе. Аракчеев был жалкий трус. Он никогда не желал попасть в действующую армию. В 1805 году император взял с собою в поход Аракчеева, нужно думать, в качестве телохранителя. Хотя государь, обладавший проницательностью, хорошо знал Аракчеева, все-таки он не допускал, что Аракчеев совершенно лишен мужества. Государь намеревался поручить ему в предстоящем сражении начальство над одной из колонн, но граф Алексей Андреевич пришел от предложенной ему чести предводительствовать войсками в бою в неописанное волнение и отклонил от себя столь лестное поручение, ссылаясь на несчастную раздражительность своих нервов. Вероятно, граф высказал свои опасения с достаточной убедительностью, потому что с тех пор государь отказался от мечты увенчать своего любимца военными лаврами и сделать из него героя. Хотя некоторые писатели и называют графа Аракчеева в числе лиц, сопровождавших Александра на Аустерлицком поле сражения, но это, по всей вероятности, недоразумение. Если же он и находился около императора, то лишь до начала самого дела, которое разыгралось внезапно, противно предусмотрению составителя диспозиции. Затем о графе Аракчееве ничего не было уже слышно, и имя его уже не встречается ни в донесениях, ни в записках очевидцев Аустерлицкого боя. В позднейших войнах граф Аракчеев никогда не отважился даже в императорской свите показаться в сражении в черте выстрелов. Эта особенность служебного поприща графа Аракчеева блистательно подтвердилась во время походов 1813 и 1814 годов.